119, апрель, 3. Поразительно, как люди любят ограничивать себя всевозможными условностями, правилами, модой, привычками, разными нелепостями, ритуалами, этикетом. Невозможно перечислить все измышления, невежество и глупости. Некоторые выдумки длятся веками, и все безропотно подчиняются им. Кольца в носу, татуировки, корсеты, касты Индии, придворные этикеты и так далее без конца. Полезно бы иногда помыслить о ненужности всех этих выдумок. Кто и когда выдумал их и заставил людей слепо следовать им? Сколько нелепых запретов потеряли уже свой смысл, но не дерзают сбросить с себя цепи многих ограничений. Если к этому добавить научные, философские и всякие прочие заблуждения, то картина получается довольно невзрачная и не делающая чести уму. Вековые и все прочие нагромождения человеческих заблуждений нуждаются в чистке.